Я слушал. Тьма сгущалась. Я даже не уверен был в том, какую связку бумаг он мне дал, подозревая, что он хотел мне доверить другие документы, которые начальник после его смерти просматривал при свете лампы. А девушка говорила, облегчая свою скорбь, уверенная в моей симпатии. Она говорила так, как пьют жаждущие. Я узнал, что ее родные не одобряли ее помолвки с Курцем. Он был недостаточно богат или что-то в этом роде. И право же я не знаю, не был ли он всю свою жизнь нищим. Он дал мне основание предполагать, что недостаток средств загнал его в те края. «Разве тот, кто его слышал, мог не стать его другом?» — говорила она. «Он привлекал к себе людей, обращаясь к тому, что есть в них хорошего». Она пристально смотрела на меня. «Это дар великого человека». Тихому ее голосу, казалось, аккомпанировали те иные звуки, исполненные тайны, отчаяния и скорби, какие довелось мне слышать. Журчание реки, шелест деревьев, раскачиваемых ветром, рокот толпы, слабый отзвук непонятных слов, шепот человека, говорящего из-за порога вечной тьмы. «Но вы его слышали, вы знаете!» — воскликнула она. «Да, знаю», — сказал я чуть ли не с отчаянием в сердце, но склоняя голову перед ее верой, перед великой и спасительной иллюзией, светившей неземным светом во тьме, в торжествующей тьме, от которой я не мог ее защитить, от которой я не мог защитить даже себя самого. «Какая утрата для меня! Для нас!» — великодушно поправилась она и шепотом добавила. «Для мира!» В угасающем свете я видел, как блестели ее глаза, полные слез. Слез, которым не суждено было пролиться. «Я была очень счастлива и очень горда», — продолжала она. «Слишком счастлива. Это продолжалось недолго, а теперь я несчастна на всю жизнь». Она встала. Ее белокурые волосы, отсвечивая золотом, казалось, ловили последние проблески света. Я тоже встал. «И от всего этого», — продолжала она с тоской, — «от всех его обещаний, его величия, его доброй души и благородного сердца не осталось ничего, ничего, кроме воспоминания. Вы и я. Мы всегда будем его помнить», — поторопился я сказать. «Нет», — воскликнула она. «Немыслимо, чтобы все это погибло, чтобы от жизни его, принесенной в жертву, не осталось ничего, кроме скорби. Вы знаете, какие грандиозные у него были планы. Я тоже о них знала. Быть может, я не могла понять, но о них знали и другие люди. Что-то должно остаться. Его слова, во всяком случае, не умрут. Его слова останутся», — сказал я. «Его пример», — прошептала она, словно про себя. Люди смотрели на него снизу вверх. Доброта его светилась в каждом поступке. «Его пример...» «Правильно», — сказал я. «И его пример...» «Да, его пример... Об этом я позабыл. Но я помню. Я не могу поверить. Не могу поверить, что никогда больше его не увижу. Что никто его больше не увидит. Никогда, никогда, никогда!» Она простерла руки, словно вслед отступающему человеку. Бледные руки с переплетенными пальцами виднелись на фоне угасающей узкой полосы окна. «Никогда его не увидит». В эту минуту я его видел достаточно ясно. До конца жизни я буду видеть этот красноречивый призрак, а также и ее, трагическую тень, походившую в этой позе на другую, тоже трагическую женщину, которая была увешана бессильными амулетами и простирала обнаженные смуглые руки к сверкающему адскому потоку, к потоку тьмы. Вдруг она сказала очень тихо: «Он умер так же, как и жил». Тупая злоба шевельнулась во мне. «Его конец был во всех отношениях достоин его жизни», — сказал я. «Меня с ним не было», — прошептала она. Злоба уступила место бесконечной жалости. «Все, что можно было сделать», — пробормотал я. «Да, но я в него верила больше, чем кто бы то ни было на земле. Больше, чем его родная мать. Больше, чем он сам. Я была ему нужна. Я. Я бы сберегла каждое его слово, каждый вздох, каждый жест, каждый взгляд. Я почувствовал, как холодная рука сжала мне сердце. «Не надо», — сказал я сдавленным голосом. «Простите меня. Я так долго тосковала молча. Молча. Вы были с ним. До конца я думаю о его одиночестве. Подле него не было никого, кто бы мог его понять, так как поняла бы я. Быть может, никто не слышал. Я был с ним до конца», — сказал я дрожащим голосом. «Я слышал его последние слова, и в испуге я умолк». «Повторите», — прошептала она надрывающим сердце голосом. «Мне нужно что-нибудь, чтобы с этим жить». Я чуть было не крикнул: «Да разве вы не слышите?» Сумерки вокруг нас повторяли это слово настойчивым шепотом. Шепотом, угрожающим, как первое дыхание надвигающегося шквала. «Ужас! Ужас!» «Последнее слово. Чтобы жить с ним», — настаивала она. «Поймите, я его любила. Любила, любила!» Я взял себя в руки и медленно проговорил. «Последнее слово, какое он произнес, было ваше имя». Я услышал тихий вздох, а потом сердце мое замерло, перестало биться, когда раздался ликующий и страшный крик, крик великого торжества и бесконечной боли. Я это знала. Была уверена. Она знала. Она была уверена. Я слышал, как она плакала. Она закрыла лицо руками. Казалось мне, что дом рухнет раньше, чем я успею выбежать. Казалось, что небеса обрушатся на мою голову. Но ничего не случилось. Небеса из-за таких пустяков не рушатся. Интересно, обрушились бы они, если бы я был справедлив и отдал должное Курцу? Разве не говорил он, что требует только справедливости? Но я не мог. Не мог ей сказать. Тогда стало бы слишком темно. Слишком темно. Марлоу умолк. Неясный и молчаливый, он сидел в стороне в позе Будды, погруженного в созерцание. Никто не шелохнулся. «Мы прозевали начало отлива», — неожиданно сказал директор. Я поднял голову. Черная гряда облаков пересекала устье, и спокойный поток, ведущий словно к концу земли, струился мрачный под облачным небом. Казалось, он уводил в сердце необъятной тьмы.